Раз уж тема поднялась, давно спросить хотел. А вы с Тимом-то осилите создание полноценной магической школы? Это было то утро, когда гроза предпочитала вину теплый чай. Сидели мы в саду, куда нам слуги таскали всякие вкусности. Рядом старший сын возился со своими игрушками. Я за ним присматривал, но это не то, чтобы требовалось. Занятие полностью поглотило его. «Молодец», — ответила гроза. «Тим заложил город, организовал школу, а ты только сейчас задался вопросом, потянем мы или нет». «Не надо», — выставил я ладонь. «Магия — это ваша зона ответственности. Мне и без этого есть чем голову занять. И не уходи от ответа-то. Как у нас с этим обстоят дела?» «Сложный вопрос. Уверен, ты справишься и объяснишь», — улыбнулся я. Мария фыркнула и принялась объяснять. «Ответ зависит от того, что считать полноценной школой обучения. Ты в курсе, что есть потенциал, который определяет, сколько человек способен изучить знаков, а есть связь со стихией и талант, который определяет, сколько человек способен освоить в рамках этой стихии. Теперь в курсе. А еще есть склонности к большому списку других вещей. То, чему обучает школа круга, по сути, тоже магия. Вы оперируете энергией, но школа круга не позиционирует себя как магическую. Да, это воинская школа. Поэтому и говорю, вопрос сложен. За точку отсчета, близкую к идеалу, ты можешь взять Тима. Он способен повелевать стихией напрямую. Классические же маги используют энергию, чтобы управлять стихией, или трансформируют саму энергию, чтобы превратить ее в стихию. А мы каким путем идем? Путем дикарей, у которых ничего нет, но они очень хотят, чтобы что-то появилось, цыкнула гроза, поморщившись. Чтобы ты понимал, удел большинства детей, с которыми сейчас возится Тим, 2-3 знака максимум. Об изучении магии тоже можно только мечтать. У них есть предрасположенность, но небольшая. Камни, да, они частично решают этот вопрос, кивнула гроза. Школа круга тоже частично решает. Но ты ведь спрашивал про магическое образование. Для ответа на этот вопрос нужно зайти с другой стороны. Для чего мы собираемся воспитывать магов? Мы этого вопроса не касались. Банально в силу того, что было неясно, что у нас вообще получится. Сейчас об этом уже стоит задуматься. Тим сформировал полноценные классы по возрасту. В школе почти 300 детей. Тебе, кстати, надо придумать, как их сводить к храму, чтобы открыли возможность заключать контракты с камнями. Также надо решить, кому камни выдавать, всем или нет. Если нет, то за какие заслуги? Это уже с Тимом обсудишь. Он хочет всем выдавать, но я категорически против такого подхода. Должна быть конкуренция и риск потерять шанс на будущее. Тогда будут трудиться. Твою позицию понял, но что там с вопросом? Так я же тебе ответила. Как ты магов собираешься использовать? В военных целях? Тогда надо боевиков растить. Но не все этого хотят, не все потянут, не все подходят. Ради других областей жизни, а каких? Идти по пути дров и заниматься сельским хозяйством да выращиванием всякого разного, строительством, артефакторикой. Никогда не поверю, что вы это с Тимом еще не обсуждали. Что придумали? Устраивать детям мастер-классы? Помедлив, ответила гроза. К дров водить. Что уже происходит, между прочим? Как твоя рыжая в себя придет, припахать их делать артефакты, часть отправить к строительным бригадам, тоже практику проходить, еще у нас море под боком, решение само напрашивается, сейчас у нас никого с водной стихией нет, нужно бы найти или взрастить, это понятно, что насчет начального вопроса, ответ, нет, не сможем, Тим силен в своих стихиях, но у него нет классического образования, я же интересовалась знаками и молниями, магией в целом тоже. Но, ты хоть понимаешь, насколько это сложно, прийти в чужой мир и поступить в учебное заведение, чужаков нигде не любит, а если относится нейтрально, то неизбежно другие проблемы появляются. Поэтому я нигде не доучилась до конца, несмотря на ряд попыток. Тебе придется пробежаться по мирам, найти учителей, умудриться купить полноценную библиотеку. Ясно все с вами, погрустнел я. Ладно, продолжаем урок. Что там у нас следующее? Всю эту неделю я с Гэцу не тренировался, устал за месяцы, проведенные у источника. Мы там и так сутки напролет тренировались. Куда еще? Нужен был перерыв. Но всему приходит конец, пришел он и моим беззаботным денечком, если их можно так назвать. Вологодские были отправлены на лечение. Клаус заглянул к нам в гости, я перешел вместе с ними, убедился, что они нормально разместились, заодно убедившись, что это то же самое место, и дав время Гэцу еще раз запомнить запахи, после чего вернулся и занялся делами клана. Я хотел решить один вопрос, который в том числе упоминала гроза. Кому выдавать камни, в какой последовательности, на каких условиях и как их обеспечить соответствующими тренировками. А главное, как и сказала Мария, решить, с какой целью это делать. Следующая неделя ушла на то, чтобы пообщаться со всеми людьми, которые были с нами связаны. Я не только этим занимался, разумеется. Тренировки возобновились, да и на семью я треть дня отводил, поэтому процесс сообщения подзатянулся. Я подумал, еще раз подумал, перечитал характеристики на некоторых людей и пришел к выводу, что есть проблемка, или целый ряд проблемок. Во-первых, я искренне засомневался, что есть смысл выдавать камни тем, в ком не живет дух бойца. Причин на то хватает, их слишком легко убить, захватить или как-то повлиять. Они не будут рвать жилы, чтобы пробиться на самый верх. О чем речь, если заключение контракта с камнем подразумевало в среднем 2 года тренировок? Это с одним камнем. Наш отряд особенный, поэтому камни мы быстро поглощаем. А обычному человеку, чтобы стать полным легендарщиком, потребуется лет 15-20. Уйма времени. Отдельно отмечу, что в течение этого срока требуется каждый день тренироваться часа по 2. Да, срок можно сократить. Да, можно делать ударную дозу и заниматься не каждый день. Все равно, если человек не готов к физическим, довольно тяжелым нагрузкам на регулярной основе, нет смысла в него вкладываться. Еще одна причина, почему я допустил с краской ошибку. За ней никто особо не присматривал. Я далеко был, сама она подзабила. Нет духа бойца. Проблема. С другой стороны, одни бойцы нам тоже не нужны. Та же краска хороша в другом. Ей не нужно сражаться. Уметь драться, да, нужно. Но делать это только в случае крайней нужды. Также я залез в хранилище и перебрал все наши камни, которых прилично накопилось. Не поленился, составил список. Как закончил, расчертил таблицу и занялся группированием, заодно припоминая, какие камни в том же ордене достать можно. Большинство было ориентировано на сражения, остальные тоже, но их можно отнести к камням двойного назначения, которые и мирно использовать получится. Размышлял я долго, и так прикидывал, и эдак. Вспомнил облом Елены и решил, что жадничать не надо. Что сейчас уникального у нас есть? Набор элитных бойцов. Радомира, кузнец-артефактор. Драу, аграрники-садоводы. Василиса-целительница. Корабль, способный перемещаться между мирами. Море под боком. Ну и краска. Она пока не совсем тянет на уникальную, но я выделил ее в отдельную область. Откровенно говоря, не густо. Потому что почти все завязано на одного или нескольких людей. Тогда я решил пойти от обратного. Если размечтаться, то чего максимального мы можем достичь в каждой из областей. Вопрос показался интересным, и с каждым причастным я дополнительно пообщался. В случае тьмы и грозы мы можем стать центром магического образования и лоном для формирования новой магической ветви нашего человечества. Также сюда идет школа, но это не совсем наш проект. Тем не менее развивать это направление тоже есть смысл. В случае Василисы, ну и жены тьма, которая также освоила камень целительства, это медицинский центр. Причем можно двигаться как в сторону оказания стандартных услуг по здоровью, так и узких специализаций. Тот же Клаус упоминал возможные магические девиации. Почему бы нам не взрастить специалистов, которые с этим работать будут? А еще изменения тела. За примерами далеко ходить не надо. Вологодские как раз в подобную клинику отправились. Сохренеть какими дорогими услугами. Сомневаюсь, что мы в ближайшие 50 лет достигнем этого уровня, но чего-то, что будет востребовано у нас в мире, почему бы и нет. Таким образом я все направления разложил, быстро придя к тому, что у нас дефицит специалистов, что и до этого понятно было, но тут я задумался, а сколько будет стоить нанять толковых мастеров, чтобы они отработали у нас лет 5-6, за которые наши люди переймут опыт и освоят камни. Надо узнавать, выходить на биржи труда и готовиться платить двойной, а то и тройной ценник за работу в чужом мире. Идея перспективная, стоит подумать в этом направлении, но сначала требуется наладить здесь необходимый минимум, чтобы приглашение специалистов втридорога имело смысл. А то смысл звать десяток целителей, если у них тупо клиентов и учеников не будет, а раз так, то нужно сделать еще круг по всем, согласовать да приступать к плану каждому по делу, чтоб 100 лет кормило. Никто возражать против моего плана не стал, зато дополнение от души насыпали. Радомира меня обрадовало, что артефакты не берутся из ниоткуда. Требуется добыча разных материалов, химическая и металлургическая промышленность. Если делать отдельные артефакты, это одно. Если делать что-то хоть сколько-то массовое, это совсем другое. Производство обычных светильников тому пример. Ну да я и не ожидал, что будет легко. Просто, когда вопросы начинает задавать человек в теме, а пушка относительно меня очень хорошо в вопросе разбиралась, понимаешь, насколько именно просто не будет. Василиса тоже по теме артефактов высказалась. Точнее, по снабжению больницы широкого профиля. Тут либо людей камнями снабжать, либо технологии прошлого возрождать, либо артефакты создавать, либо сразу все три пути совмещать. Камней много не добудешь. Их тупо нет столько, сколько нужно в свободном доступе. Оборудование, в теории, снизит в них потребность. Но его попробуй еще создай. Тим тоже свою лепту внес. Обрадовал тем, что учить обычных боевиков ему не интересно и что он занимается созданием магического института, который будет заниматься исследованиями и подходить к магии как к науке, что будет скорее сжирать деньги, чем приносить. По крайней мере, не всегда и нерегулярно. Я обрадовал его в ответ и попросил разработать научную базу под медицину. Не, ну а что, почему бы и нет? Разобравшись с этим, я подналег на тренировки. Было много чего важного, что нужно отработать, а ведь проблемы, которые и требовали спешить, никуда не делись. Откровенно говоря, то, что я так беспечно две недели провел, не самый разумный поступок. Если забыть о том, что мне, как главе клана и большого семейства, требовалось транслировать спокойствие и уверенность, а не метаться в панике. Поэтому я не сильно зацикливался на этом. Время точно потрачено не зря, а остальное наверстаю. Когда долго проводишь время рядом, успеваешь надоесть друг другу. Так вышло и с нашей четверкой. Мы соскучились по всем остальным, а от друг друга устали. Неудивительно, что в этот день тренировался я в уединении, если не считать Гэцу. От него отделаться было куда сложнее. Но важно не это, а совсем другое. Ко мне заявился Адам. Ничто не предвещало беды, как говорится. Он просто возник рядом, у меня за спиной. Я тренировал в том числе и боевую медитацию, но все равно ничего не ощутил. Заметил случайно, когда развернулся. Остановился, замер, хмыкнул. Надо же, стою, никого не трогаю, а тут аж целый король. Не удержался я от иронии. Какими судьбами, ваше величество, да уж не на тебя посмотреть. В иронию он тоже умел, что и продемонстрировал. Тогда чего надо? Спросил я, судорожно прикидывая, что вообще происходит, как себя вести и к чему готовиться. У меня сложилось впечатление, медленно проговорил Адам, внимательно меня разглядывая, что у тебя есть претензии ко мне. Поэтому я пришел уладить разногласия и заключить перемирие. Какая честь, ответил я, также медленно проговаривая слова. Целый король приходит к какому-то мелкому герцогу. Не надо этого, улыбнулся Адам. Все эти титулы мало что значит. Я пришел к тебе по той причине, что ты силен. Лесть, как примитивно. Неужели ваше величество чего-то опасается? Занимался я с мечом, с обычным, пиратским клинком. Им и провел по Адаму. Лезвие спокойно прошло насквозь. Иллюзия не разрушилась, место разреза пошло дымкой, но тут же собралось воедино. Опасаюсь, вскинул бровь Адам. Разумеется, ты достаточно побродил по мирам, наверняка много всего видел и должен понимать, что убить можно любого. Ты силен, твоя команда сильна, этого уже достаточно, чтобы пролилось много крови с обеих сторон. Этого я и хочу избежать. Как мягко стелит, прошептал Гэцу внутри меня. Не то слово. Продолжает льстить. Или нет, что я знал об Адаме. Сам не видел, как он дерется. Гэцу тоже не факт, что объективен. Да, Адам обладает множеством самых разных способностей, но это не говорит о том, что он силен. Достиг ли он своих пределов, смог ли превзойти их? Похвальное стремление, ответил я, подумав, которое странно звучит из уст человека, который пригласил Ситкаров к нам в гости, подставив сотни человек. Адам рассмеялся. Серьезно, ты будешь мне припоминать это? Неужели ты никогда никого не убивал, не действовал в угоду своим амбициям, из-за тебя не страдали невинные люди, ты никого не казнил? Уж что-что, а отличить человека, у которого руки по локоть в крови, я могу. Мне хотелось ответить, что почти всегда насилие, к которому я прибегал, было ответным, но, это ведь не совсем правда. Точнее, Ключевое слово здесь «почти». И я прекрасно понимал, о чем Адам говорит. Желания людей бесконечны. Ресурсы, наоборот, конечны. Преследовать свои цели – норма для любого разумного вида, который я встречал, продолжил он. Мне что, от этого легче должно стать? Нет, мотнул он головой. Я пришел не для того, чтобы принести тебе облегчение. Я пришел с рациональным предложением. В условиях начала новой эпохи устраивать полномасштабную битву между нами нерационально. Ты понимаешь, о чем я говорю? Или ты из тех, кого ведут эмоции? Или, быть может, ты из тех? Адам оскалился, кому нашептывают. Говорят, что делать? Что скажешь, Эдгар? Выпустишь своего духа? С удовольствием пообщаюсь с Гэтсу. Ну, этого следовало ожидать. Скорее, удивительно, что нас так поздно раскусили. Сиди и не рыпайся, Гэтсу. О чем ты говоришь? Теперь настала моя очередь вскидывать бровь и взглядом издеваться над собеседником. Что еще за Гэтсу? Что за бред? Король оперирует непроверенной информацией. Вот, что я пытался передать. Ну да, конечно, расплылся Адам в змеиной улыбке. Как я мог подумать, что ты знаешь Гэтсу, великого духа охоты, единственного гвардейца короля духов? Ой, прости, бывшего гвардейца. Короля-то убили, а гвардеец облажался. Яда в голосе Адама хватило бы на сотню великих духов. Что уж говорить про одного единственного, который тихо рычал внутри меня. Или не тихо, а громко, но для меня это звучало именно тихо. Если бы еще я не ощущал, как Гэтсу теряет контроль, совсем хорошо бы было. Если поведешься, он тебя как девчонку сделает, напомнил я духу. Что за бредовая история? Наклонил я голову и спросил с тщательно отмеренной насмешкой. Ты не так хорошо разыгрываешь непонимание, как думаешь, ответил Адам. А история? Ее можно рассказать по-разному. Один рассказчик поведает о чужаке, который пришел в один из миров, обманул аборигенов, втерся в доверие и предал. Убил короля, похитил его сердце и сбежал. А другой рассказчик поведает о человеке, который встретился с дикарями-гордецами, отрицающими идею развития. Мирно они действительно не разошлись. Но, подобно Прометею, этот человек добыл огонь для людей. Ты ведь уже заметил, что происходит на изнанке мира? Духи. Там появились духи. Пока еще неразумные, но пройдет несколько лет, и все изменится. Ты должен понимать, насколько это поможет нам, людям, во всех грядущих бедах. Адам, ответил я, когда это самовосхваление закончилось. Я не настолько наивен, чтобы это выставление себя в лучшем свете сработало. Мой друг, которого вы называете истинным магом, высказался предельно конкретно. Не лезь к нам, мы к тебе тоже не сунемся. Я помню те слова, степенно кивнул Адам. Но и ты, спартанец, хорошо подумай, с кем заключил союз. С тем, кто способствует твоему развитию и желает блага этому миру, или с тем, кто преследует свои цели, то ли сердце короля вернуть, которое уже использовано и выпущено, так что ваши духи опоздали, усмехнулся Адам, то ли отомстить. Я уважаю право на месте, не удивлюсь, если вы рискнете напасть, но ты ведь должен понимать, что малой кровью обойтись не получится. Отличный фундамент для мирного договора, ответил я насмешливо. Сомнительная история, да и угрозы так себе. Такова жизнь, ответил Адам, и исчез. Вот же мерзавец, мою фразу украл. Выйдя из медитации и открыв глаза, Адам увидел Турию, которая выжидательно на него смотрела. «Что?» – спросил он. «Не обязательно стоять здесь и так напряженно смотреть. Ты сам заставил меня заниматься всеми этими делами», – ответила дочь. «Мне теперь интересно, как пообщались? Вы теперь друзья навек? О, ты осваиваешь идиомы этого мира? Потрясающе! Как и твое чувство юмора», – ответила Турия. «На вопрос ответишь, я смог оценить его потенциал», – поморщился Адам. «Нужно уничтожать». «С учетом риска угрозы от архимага пространства, с учетом риска», – кивнул Адам. «Тогда хорошо, что, пока ты отсутствовал, пришла новость, что возле колодца замечена группа чужаков. Маскируются отлично, собирают информацию. Добрались, значит, это хорошо. Будет совсем прекрасно, если этого хватит, но что-то сомневаюсь», – покачал головой Адам. «Посмотрим, если ничего не выйдет, перейдем к следующему шагу». «А я говорила». Адам закатил глаза, поднялся и отправился на выход из зала. Глава 14. Новость от Кали, или как Спар начал команду формировать. Итак, объявляю новый раунд гадания, Что же задумали мои враги? Или правильно объявить другой раунд оказания психологической помощи Гэцу? Чего рычишь? Ответом мне был новый рык. Я чувствовал, что Гэцу беснуется. Ладно, оставлю его пока остывать. Главное, чтобы внутри сидел и не высовывался. Итак, повторил я себе в который раз. Адам пришел ко мне лично. После того, как отбыли вологодские, выбрал момент, когда я один. Предложил перемирие и поиздевался над Гэцу, уверенный или почти уверенный, что я заключил контракт именно с ним. Первое, что приходит на ум, он заинтересовался мною и моим отрядом на коронации Такина. Поставил задачу своим людям собрать сведения, заподозрил наличие духов или сразу понял, что они у нас есть. Дальше стал присматриваться. Также, вероятнее всего, именно он сдал информацию о наличии у нас продвинутых артефактов и организовал охоту за ними. И зачем-то сейчас пришел заключать мир. Не понимаю, к чему это все. Если ты настолько силен, то приди и убей. Это не такая уж и проблема, честно говоря. В первые дни после коронации мы параноили, но жизнь-то продолжается. Прямо сейчас мы находимся в разных точках. Вологодские вообще в другом мире. Я тут один. Если бы Адам напал на меня, пока остальные подтянутся, шансы убить у него имелись высокие. Это я молчу про то, что он мог как угодно подготовиться к этой битве, но не напал, предложил мир. Это просто нелогично. Как будто после появления Мада и его угроз, вместо того, чтобы ударить в ответ со всей силы, я, даже не знаю, предложил ему разойтись миром. Так, это, не, работает. В то, что причина в Такине и Адам не хочет портить с ним отношения, не верю. Они не друзья и даже не соратники, чтобы всерьез на это рассчитывать. Адам боится, в это тоже не верю. Бой с магистром показал, что мы не настолько сильны. Никто из нас на этот уровень не тянет. Что тогда? Почему не нападает? Он ведь прямо сказал про Гэцу. Это уже достаточный повод для нападения. Сам бы я напал, если бы был уверен в победе. Но блин, либо Адам очень сильно меня переоценивает, либо я чего-то не понимаю. Потому что, собери он всю свою команду и напади внезапно, какие бы у меня были шансы уцелеть, сомневаюсь, что большие, скорее, пришлось бы удирать. В чем смысл этого не делать, если уже дошло до прямых обвинений, что мы тут мстить ему собрались? Вместо этого Адам хочет разобраться со мной чужими руками. В этом смысл, дождаться, когда сюда придет какой-то залетный отряд и пошумит. Еще лучше, десяток другой отрядов, чтобы нападение на нас стало нормой. Тогда под шумок можно будет и напасть, либо на нас ослабевших, либо просто чтобы обвинить в нападении других. Тоже ведь бред. Получается, я ошибся, и это не Адам натравил на нас наемников. Если не он, то кто? Я себе так все мозги сломаю. Эй, бесполезный волчара, от тебя какие-то советы будут? Не верь этой твари, рыкнул Гэцу. Ясно с ним все. Никакого толку. Если отказаться от всех домыслов, то получается несколько вариантов. Адам добренький человек и реально хочет миром разойтись, сказал, и аж самому смешно. Адам задумал какую-то хитрую интригу, из серии предложить мир сегодня, чтобы ударить в спину завтра. Адам не сливал про меня информацию, и тогда есть другая сторона. Адам сливал про меня информацию, чтобы разобраться со мной чужими руками, но не получилось, и он приперся заключать мир, чтобы, смотрим пункт про интригу. Короче, хрен с ними, этими варианта. Адама нужно завалить хотя бы ради того, чтобы голову себе не ломать. Настроение у Гэцу капитально испортилось. Я сначала не понимал, почему он так долго бесится, а потом дошло. Если Адам догадался, что Гэцу пришел по его душу, то, выходит, он в курсе, что за все это время волк не рискнул заявиться на вендетту. Боится и трусит. Для 500-летнего духа, у которого есть пунктик на тему самовосхваления, это наверняка болезненное положение. Ситуация еще усугубляется тем, что я тоже не горю желанием разбираться с Адамом, если честно. Ведь, по факту, он прав. Я не самый добрый человек. Крови пролил изрядно. Амбициозен и нагл. Разница между нами в том, что Адам выбрал путь интриг, а я предпочитаю путь кулака. Делает ли это меня лучше? Я так не считал. Уверен, по мирам разбросаны сотни разумных, которые считают меня той еще тварью. Достаточно вспомнить пиратов. Я у них, если верить слухам, кто-то вроде национального злодея. Ну да и неважно. Я уже говорил, что готов отказаться от мести, если бы мне кто-то предложил гарантии перемирия. Не предложил и не предложит. Поэтому вопрос в том, когда будет нанесен удар и кто успеет первым. Жизнь не стояла на месте. Я бы сказал, что она продолжалась, несмотря на любые мои пожелания. 3 недели Калия избегала меня. Ну, или не избегала, а признавала право моих жен на постели ночи со мной. А тут в один из дней как-то сама с ними договорилась и пришла ко мне. Я, наивный, в этом ничего такого не заподозрил, пока через пару недель не узнал, что она беременна. «Фениксы редко размножаются», — сказала она мне, признавшись. «У них есть свои уловки». Фая подсобила. «Но, не понял я, мы же уже пробовали. Чего раньше не подсобила?» «Спроси у нее», — фыркнула Калия. «Как будто она передо мной отчитывается. Девочка будет», — выдала она задумчиво, а я тихо выругался про себя. «Девочке, рад. А то, что на 2-й неделе мать уже знает пол, скорее напрягает, чем радует». Роза и Василиса ничего такого не демонстрировали. Если не считать того, что Роза слышит чувства и мысли нашей дочери, что скоро родится. «Баланс», — хмыкнул я. 2 мальчика, 2 девочки. «Ты погоди, успеешь еще баланс пошатнуть?» Развеселилась Калия, но ненадолго. «Я не смогу делами заниматься. Я и так их забросила с этими путешествиями. Поэтому нужно кого-то другого назначить за безопасность отвечать. И, кстати, идея отца обзавестись отрядами, что будут работать в колодце, не такая уж плохая. Сейчас у нас там нет никаких дел, разворачивать сеть наблюдателей сложнее. Если не отряды, то хотя бы представительство поставить в 3 городах надо. А то сейчас к нам могли заглянуть чужаки, а мы и не в курсе. Разберемся, не переживай. Ты насовсем отказываешься или временно? Я точно не собираюсь отказываться от походов с тобой, которые наверняка еще не раз случатся, поэтому мне в любом случае понадобятся надежные заместители. И вообще, ты предложил идею создания отдельных родов, но в них не было категории про диверсантов-невидимок. Хочешь использовать наработки Дроу, а зачем они еще здесь живут? Чтобы быть использованными, цинично заметила Калия. А я думал, ради спокойной жизни и возможности заниматься интересным делом, пошутил я. Ладно, ты права, в этом есть смысл. Знаки, особые умения Дроу, артефакты. Выйдет отряд шпионов-диверсантов. Главное, чтобы это осталось в тайне. А то что за шпионы, если все о них в курсе? Но главное, ты меня с мысли-то не сбивай. «Дай пузико почешу», — протянул я свои загребущие руки. Калия закатила глаза, но отказывать не стала, дала себя потискать. Вышел я радостный, но не все мои мысли были такими. На ближайшие 1.5 года, и это по самым скромным оценкам, у меня в отряде -1 боевая единица. Отнимать у нашей дочери Калию так рано мне не хотелось бы, поэтому закладывать надо. А сколько? Сколько матери должны заниматься своими детьми? Василиса уже сейчас начала работать, но выделяет на это по паре часов в день. Еще пару часов в день она тратит на учебу. Остальное время либо чем-то дома занимается, за порядком следит и слугами, либо с сыном проводит. Ну и дела ее недалеко от дома, в любой момент вернуться может. Это не то же самое, что дальние вылазки. Одна мысль потянула за собой другую. Сколько я должен уделять времени детям? Сейчас я могу с Петром только играться, а с Иваном, ну, целовать его розовые пяточки, ха-ха. Но дальше-то дети вырастут, и нужно будет их учить всерьез. А там и Шупа семьей наверняка обзаведется. Тамару тоже куда-нибудь пристроим. Так и распадется наш отряд. Это что, и есть взрослая жизнь, что ли? Все дилеммы, что передо мной стояли, я вознамерился разрешить просто, взять за основу чужой пример. Клан работает, работает. Город строится, строится. Деньги есть, есть. Множество процессов движется и развивается, все так. Единственное, чего мне не хватает, это костяка верных людей. В качестве примера для подражания я взял Такина. Не просто же так он начал свое восхождение с создания школы Шиноби и посвятил ему несколько лет. Ну, не совсем так, конечно. Он уже был известен. У него было множество знакомых, которых он привлекал. Деньги, капитал и свой город тоже имелись. Но все равно, Шиноби – это костяк, машина, которая год за годом кует кадры, занимающие самые разные посты, начиная от герцогов и заканчивая охранниками в стратегически важных местах, таких как порталы. У нас тоже набор людей идет, но многие ли из них преданы лично мне? Ответ – нет. Почти никто. Если не считать моего ближнего круга, то стоит смотреть правде в глаза. Нет таких людей, надо исправлять. Новую веху в жизни клана я решил начать с дроу. Всего к нам 20 шардов переехало, 5 парочек и десяток одиночек. Никто их специально не делил, просто так вышло. За старшего у них был парень шард по имени Затан. Как и планировали, расселили мы их по разным местам. Не каждого по отдельности, а, если быть точным, в 3 отдельных районах. Для самих дроу обосновали это тем, что дома поставили рядом с теми землями, которые им выделили. Замечу, участки там довольно большие, которые сейчас и на треть не освоены. 4-й участок относился к производственному району. Именно там алхимию делали, что отдельный геморрой, между прочим. Эта зона должна была располагаться подальше от жилых кварталов, чтобы чего плохого не случилось. Ее надо было охранять, потому что достаточно одного ушлого легендарщика, который нам все производство накрыть может. А, ладно, не об этом сейчас. С Затаном я встретился у него дома. Он был из тех, кто прибыл с парой. Жену его тоже видел. Беременная шартка с небольшим, едва заметным животом. Если бы не мой опыт в этом вопросе, ха-ха, то и не заметил бы. Поздравляю с пополнением, улыбнулся я, когда она нам принесла отвар из трав. Или в вашей культуре не принято поздравлять с таким? Спасибо, господин, склонил голову Затан. Мы уже достаточно долго живем в мире людей, чтобы перенять часть вашей культуры. Вежлив, я бы сказал, подчеркнуто вежлив и смиренен, но на вопрос не ответил. Это хорошо, кивнул я и попробовал отвар. Очень вкусно. Не хочу тебя долго отвлекать, Затан. Пришел я по делу. Скажи, все ли у вас, имею в виду всех твоих шардов, хорошо? Есть ли какие-то проблемы? Все хорошо, господин, ответил он, опять же, подчеркнуто вежливо. Ты можешь говорить прямо, не боясь моего гнева. Спасибо, господин, но мне ни на что жаловаться. Мы живем, у нас есть дело. Мы хорошо зарабатываем и свободны. Отлично, отлично, покивал я. Еще вопрос, все ли мои обещания выполняются? Конечно, господин, я не понимаю, к чему вы это? О, улыбнулся я. Тут надо сказать спасибо Арте, дочери вашего бывшего старейшины. Она мне много всего наговорила, как я самым чудовищным образом эксплуатирую народ шардов. В некоторой степени так и есть. Вы мне полезны, да и не только мне, а всему городу. Важная часть нашей жизни завязана на вас. Поэтому и спрашиваю, всем ли вы довольны? Не хочу, чтобы между нами копилось недопонимание или недовольство. Если я сейчас верно читаю его микрожесты и мимику, то Затан, скорее, напуган моим появлением. Его можно понять. Приперся глава клана, который как-то грозился все их поселение вырезать, странные вопросы задает. Мы знали, куда идем, ответил он. Нас все устраивает. Хорошо, не буду и дальше доставать тебя своими вопросами. Дело у меня к тебе простое. Мне интересно ваше искусство становиться невидимыми. Перед тем, как что-то скажешь, выставил я ладонь. Хочу обозначить ряд моментов. Мы и сами вполне можем решить этот вопрос. Для меня не проблема закупить соответствующие артефакты в других мирах. Не проблема узнать знаки, которые за это отвечают. С боевой подготовкой у нас тоже полный порядок. Поэтому, вспоминая ту же Арту, я не собираюсь у вас отбирать наследие и ваши тайные знания. С моей точки зрения, это всего лишь упрощение процесса. Затан явно смутился. Кажется, упоминание Арты его задевает. Я вас понял, господин. Боюсь, не смогу помочь и дать то, что вам нужно. Не из-за нежелания, причина в другом. У шардов, как и у людей, есть специализации. Да, у нас даже юные шарды владеют этим базовым искусством. Позвольте продемонстрировать. Небольшая заминка, и туловище Затана расплылось, слилось с диваном, на котором он сидел. Шарды шардами, а мебель они использовали самую обычную, человеческую. Да и убранство дома, по крайней мере, эта часть, ничем особым не отличалась. Возможно, специально зал так обставили, чтобы гостей и людей принимать. Назвать это полноценной маскировкой нельзя, но с этого все дети начинают. Один старший знак и парочка младших. У шардов свой взгляд на знаки. Речь шла не про то, что гроза упоминала, не про высшие знаки. Старший – это обычный знак, который играет ключевую роль в плетении. Каркас – основа. Взрослые умеют больше. Шард полностью исчез, но я прекрасно его ощущал. Наши леса опасны, маскировка – залог выживания. Но далеко уходят только воины и охотники. Меня же и всех остальных, кто со мной отправился – можно отнести скорее к ремесленникам. Мы многого не умеем. А из второго поселения кто-то может научить? Да, там есть несколько мастеров этого искусства, но с ними нужно будет отдельно договариваться. Понятно, вздохнул я. Ладно, можно и заглянуть в гости. Но как насчет основ? Сможешь мне их рассказать? Конечно, господин. Это простое знание, в нем нет ничего такого. Но, что? Говори, не стесняйся. Не знаю, как сложится со вторым поселением, но думаю, знание можно купить и у других шардов. Других, вскинул я бровь, в нашем родном мире. Я уже говорил, что для расширения производства нам многое нужно. Ростки, семена, рецепты, инструменты. Знания о маскировке тоже можно купить, но стоить это будет дорого. Правда, для вас это проблемой не станет. То, что очень дорого у нас, у вас куда дешевле. Да, про ваши пожелания я помню. Мы планировали рейд к шардам, но отвлеклись, подобрал я слово, чтобы описать все наши приключения и поиски всякого разного. Единственное, что меня смущает, шарды обычно реагируют негативно на чужаков. Не думал, что это выльется в бойню. Сами виноваты, ответил он. В смысле, смутился шард, увидев мою реакцию. Шардов постоянно убивают шарды. Редко когда племена долго находятся в союзе. То есть ты спокойно отнесешься, если придется уничтожить какое-нибудь поселение? Спросил я с интересом. У шардов свои представления о прекрасном, да и о непрекрасном тоже. Мне это не понравится, ответил, подумав, Затан. Вы хотите напасть первыми? Истребление шардов меня не интересует. Куда приятнее и разумнее торговать. Но каждый раз, когда я встречался с твоим народом, они всерьез намеревались меня убить и успокаивались, только понимая, что не получится. Если вы придете на летающем корабле, этого хватит, чтобы они испугались и одумались, улыбнулся Затан. А дальше уже можно будет торговать. Племя, которое пойдет на это, получит большое преимущество перед другими. Хорошо, список того, что нужно, у меня уже есть, но ты его доработай, с учетом моих новых пожеланий, господин. Затан смутился или разыграл смущение. У меня есть еще одна просьба. Какая? Хмыкнул я про себя. Для нас нормально многоженство. Удивил так удивил. Ты что, опешил я, хочешь невесту украсть? Почему украсть? Возмутился он. Купить. Это нормальная практика. Мы ведь живем малыми поселениями. Близкая кровь дает плохое потомство. Обмен юношами и девушками обычное дело. Сколько ты хочешь невест взять? Или не только невест, но и женихов, невест. Десяток для начала, выдал шард. Если хороший выкуп подготовим, то еще и умелых взять получится. Умелых, в смысле помощниц в вашем деле? Да, господин, нас на все задумки не хватает. Иначе говоря, шард хочет расширить состав дроу у нас в городе. Ну, не самая плохая идея. Хорошо, подумаю над этим. Ничего обещать не буду, но постараюсь организовать рейд в ближайшие месяцы. Готовь список, что подойдет для щедрого выкупа. Жена-то возмущаться не будет, усмехнулся я. Ладно, это ваши дела. Не буду тебя и дальше отвлекать. Идея устроить рейд в мир дроу мне в целом нравилась. Сразу множество вопросов можно решить. Один из которых – формирование костяка моих личных гвардейцев. Или их лучше как-то иначе назвать. Шиноби – так плагиат. Охотники – так есть уже охотники. Бегают по нашему миру. Услуги свои предлагают. На монстров охотятся. Грозовики – буревики. Тьфу. Так и не определившись, я занялся делом, с головой ушел в обучение других. Стоило признать, если уж беру пример Стакина, то надо трезво оценивать его преимущества передо мной. Он прожил долгую жизнь, многому научился, я на его фоне по-прежнему сопляк. То, что могу снести одним ударом не самую малую скалу, ничего не меняет. Мне нужна репутация в самых разных областях, мне нужно многому учиться. И сейчас я собирался научиться учить других людей. Но пример возьму не с одного Такина, а со всех своих наставников. Наш король построил школу Шиноби. Гроза и Гэцу были сильны в индивидуальном обучении. Градмастера, у которых я имел честь поучиться и перехватить крупицы знаний, ну, они тоже были хороши. Гении из гениев. Хочу взять все самое лучшее от всех тех, у кого учился, и превзойти их. Почему нет? Собственно, никто ведь не отменял тот принцип, что, обучая, сам обучаешься. На следующий месяц я с головой ушел в этот процесс. Просыпался на рассвете, шел с Гэцу на тренировку, к которой иногда Тамара и Шупа присоединялись. Калия тоже захаживала, но больше медитировала и всякое простое отрабатывала. Беременность ей в этом не мешала. Как заканчивал, завтракал с семьей, играл с сыновьями, а дальше уходил проводить занятия с нашими гвардейцами-стражниками. Тамара часто присоединялась ко мне, заодно гоняя свой личный отряд. Точнее, мы вдвоем с ней гоняли их, но не суть. Обед, время с семьей, и я отправлялся в школу круга, где тратил пару часов на общие занятия, после чего переключался на тех, кого условно можно назвать моими индивидуальными учениками. Тут надо сказать, что за прошедшие дни школа значительно расширилась. Это касалось всего, и площадок для занятий, и мест для проживания, и учителей. Учителя в кавычках, потому что потребности закрывали шиноби, те, что постарше. Спрос-то большой был, слухи быстро разошлись, и многие направились сюда, чтобы открыть первый круг. В данный момент в школе проходили обучение 413 младших учеников, а также несколько сотен шиноби, которые сюда периодически заезжали, чтобы получить наставления по открытию второго или третьего круга. Учитывая, что к нам сюда прибыл один старший мастер и двое его помощников, нетрудно догадаться, что на всех их банально не хватало. Поэтому Такин и отправлял сюда посменно шиноби, чтобы закрыть бреши. Мое появление не сильно исправило ситуацию, но часть нагрузки я на себя брал. Главным развлечением этих дней стал формат отряда или нескольких отрядов против одного спартанца. В некоторых случаях, против меня с завязанными глазами. Никто ведь не отменял потребность развивать боевое предвидение. Чувствую, скоро оно мне пригодится. В помещении под землей собрались трое. Калисти нервно потер колено. Старая травма, которую он давно вылечил, в последние дни, после того как согласился участвовать в авантюре, снова поднывала. Время было потрачено не зря, сказал второй мужчина, эфиопий, который был тайным главой второй гильдии, в которую заглянул один беловолосый парень. Удалось собрать нужную нам информацию. Гард, тебе слово. Третий мужчина, который даже в этом убежище прятал лицо за маской, пощелкал костяшками пальцев и заговорил. Узнали мы и правда много интересного, проговорил он с хрипотцой. Это мир, который недавно присоединился к перекрестку. Дикари, которые утратили все свои прошлые достижения. У них меньше 2 лет назад появилось первое королевство. Никаких магических школ, ничего серьезного. Несколько элитных бойцов, на которых все держится. Не располагайся они так далеко, спокойно можно было бы привести армию и захватить их. Я слышал, сказал эфиопий, что в некоторых королевствах и империях поднимали этот вопрос, но с магами-пространствами договориться не получилось. По слухам, вмешался тот архимаг, Клаус знающий. Орден демоноборцев влиятелен, сказал Гарк, но они слишком много о себе мнят, могут себе позволить, не согласился Калистий. Этот их глава, вы и сами знаете. Мужчины помолчали, каждый думая о своем. Если кого-то и можно было назвать богом в современном мире, то это был как раз Элрик Связующий. Возможно, ответил эфиопий, это говорит лишь о том, что полномасштабной войны, скорее всего, не будет, если мы не разыграем карту с пиратами. Они не прочь собрать большой рейд и наведаться в этот мир. Идиоты, сказал Гарк, самые настоящие идиоты. Предлагаю использовать их в качестве прикрытия. Давайте сначала закончим доклад, вставил Калистий. Их проход слабо защищен, продолжил Гарк. Мои люди свободно прошли. Никто не мешал собирать слухи и покупать информацию. Наша цель – молодой герцог. Его многие считают выскочкой. Дерзкий, наглый, сильный. Заслужил прозвище «Мясник». Почему? Ты, Калистий, и сам на себе ощутил, как и жители твоего города, куда перспективнее взять в разработку другие цели. Всего их 3. 2 девушки и 1 парень. Не знаю, как ты работаешь с информацией, но беловолосая девушка была замечена не раз на свидании с Клаусом Знающим. Если она его любовный интерес, то нападать на нее я не риску, высказался Калистий. Так и думал, легко принял это Гарк. 2 другие цели куда проще. Девушка, зовут Калия, редко выбирается из поместья. Нападать на него тоже чревато, но можно, если отвлечь беловолосого. Также у нее есть отец, можно разыграть эту карту. 2-я цель, парень, которого зовут Шупа, часто отлучается, ходит по диким землям. У него есть свои люди, но они не так сильны. Самая простая цель. Предлагаю сначала разобраться с ним и получить разъяренного командира, который отправится мстить за друга, криво улыбнулся Калистий. Пусть отправляется, с безразличием ответил Гарк. Если правильно все сделаем и сработаем чисто, никто нас не найдет. Натравить пиратов, пусть отвлекут внимание. Отправить еще несколько групп, которые воспользуются этим. каких-нибудь не особо умных отморозков, в то же время напасть на парня, кому продать броню, у нас есть, тому, кто хорошо заплатит, и кого не жалко, с нотками кровожадности ответил Гарк, беловолосый может взять след брони и придет к покупателю разбираться, с его методами, нетрудно догадаться, какой ответ будет, тогда нужен кто-то жадный, такой же наглый и достаточно сильный, чтобы достойно встретить нашу цель, заключил Эфиопий. Калистий, ты как, в деле, а то по твоему мрачному лицу видно, что ты хочешь соскочить. Изначальный договор был о том, что я откуплюсь броней от своего короля. Это только в том случае, если удастся убить всю четверку, возразил Эфиопий. До этого мы тоже дойдем. Нужно подготовить несколько планов. Убить попытаемся всех, но, сами понимаете. Глава 15. Шарды, или как Спар торговал. Рейд к Драу я организовал на второй месяц после того разговора с Шардом. Уход Калии в декрет заставил меня много о чем задуматься. В первую очередь о своей зависимости от других. Это ведь удобно, когда у тебя в отряде есть боевая единица, способная летать на высоких скоростях, и в бою прикроет, и доставит, куда надо. Удобно и то, что дома остается несколько элитных бойцов. Можно не переживать за то, что с женами что-то случится. Как минимум время до моего возвращения они выиграть смогут. Получается, зря я над Гатсом издевался. Или не зря, ведь по делу сказал. Проблема есть, не спорю. И семье время уделять надо, и защитить их умудриться. Причем сдается мне, калибр моих врагов повыше будет, чем у Гатса. Он, кстати, обещал заглянуть в школу круга через пару недель. Пообщаемся. Надо будет еще решить, что ему говорить и говорить ли. Калета от меня беременна. Времени уже прошло достаточно, чтобы появился живот. Новость мы не афишировали. Знали только. Ну, хороший вопрос. Кто знал? Калета не пряталась. Мои жены понятно. Как и вся прислуга. Как и охрана вокруг дома. Короче, в курсе было достаточно людей, чтобы информация могла уйти на сторону. Сомневаюсь, что Гац к нам шпионов внедрил, поэтому он не в курсе. И что с этим делать, очередной не самый однозначный вопрос. С одной стороны, отчитываться я перед ним точно не собирался. У него был шанс замутиться по-настоящему с Калией. Сам затупил. Не моя проблема. Тем более у него сейчас у самого три жены. С другой стороны, наши отношения только-только более-менее наладились, а создавать поводы для вражды севера и юга мне не хотелось, учитывая всю сложность наших взаимоотношений, не только моих с Гатсом, но и Гатса с Калией. В общем, сразу говорить нельзя, а то как-то стрёмно выйдет, будто отчитываюсь, и перед Калией тоже некрасиво получится. Но и промолчать не вариант, раз уж сам топлю за дружбу, то о таком следует предупредить и прояснить все непонятки заранее. Я подумывал сам к нему слетать, месяца через 3-4, по какому-нибудь делу. Ради самого разговора не полетел бы, но раз гад сам прилетает, ладно, хрен с ним. Сначала рейд, но обо всем по порядку. С Калией мы чуть серьезно не поругались. Я настаивал, чтобы замуж за меня вышла, с ритуалом и всем прочим. Калия отбивалась всеми силами, что не хочет замуж. Ну, как всеми силами. Меня не покидало чувство, что эта игра такая, где надо поуламывать. Мне-то не сложно, но, когда сталкиваются лбами два человека с характером, выходит то, что выходит. Короче, я Калию духом спеленал, притащил, куда надо, и потребовал Гэтсу привести отряд. Настолько она меня довела. На шум прибежали жены, обругали меня, отбили Калию, утащили в дом, нарядили в платье невесты, и, как по волшебству, и цветы всякие появились, и стол накрыли, и маленький праздник устроили. С закреплением брака через ритуал, Калия весь процесс прошла краснючая, как рак, чем я искренне наслаждался. Я-то мужик опытный, четвертый раз женился, ха, правда? Смеяться как-то расхотелось, когда вспомнил, что мне нет и 30. Еще и Тамара настроение испортила. Не в тот день, в другой. Подловила и завела разговор с серьезным видом, что, мол, тоже ребенка хочет. Послал Ситкартку. Она не отстала, и в итоге я ее еще разок послал, сказав, чтобы в ближайшие 20 лет с этим не подходила. А потом, продолжила она давить. «У меня 4 жены», — ответил я резко. «Если я и тебя сейчас в жену возьму, все это рассыплется. Тебя такой вариант устроит? Ну и в чем смысл? Чтобы все переругались? Суть семьи в том, чтобы быть опорой друг другу, надежным тылом. Так какой смысл тебе на меня наседать, если тыл будет разрушен? Причем тут тогда 20 лет?» Надумалась Тамара. «Притом», — вздохнул я, Дай этому всему устояться. По ситкарским меркам ты еще ребенок. Куда спешишь? Через 20 лет мы с тобой будем такими же молодыми. Впрочем, как и через 50. Поэтому не спеши, наслаждайся жизнью. А если я не найду себе мужа, тогда, если за 20 лет не найдешь, тогда, возможно, повторил я, мы что-нибудь с тобой придумаем, но лучше не рассматривай этот вариант всерьез. Тамару этот ответ устроил. Радостная убежала. Я же задумался о том, что эта малышка, любительница книг, двигает окно Авертона, раздвигая мои рамки допустимого. Если смотреть на вопрос цинично, то это выгодно нам обоим. В теории, когда-нибудь потом, а сейчас, нет уж, все, никаких свадеб и новых беременных невест, мне и четверых с запасом хватит. С Калией после первой брачной ночи мы еще разок отдельно поговорили. Она попросила, не потребовала, а попросила не светить ее статус перед общественностью и вообще не распространяться. Если бы потребовала, я бы по инерции, может, и уперся, а так согласился. Сложно отказать голой, красивой женщине, которая беременна от тебя. То, что мы чувствовали друг друга, дало еще один эффект. Я теперь ребенка ощущал. Чувство непередаваемое. Когда он толкаться начнет, боюсь представить, что будет. Тамара и Шупа тоже ощущали, кстати, пусть и не так сильно. Шупу это смущало, ну да он мало времени в особняке проводил. А вот Тамара часто подходила к Кале и просила дать подержать за пузико. Все это относилось к семейной части жизни, что совсем не отменяло той проблемы, что в отряде стало на одного ключевого бойца меньше. С вопросом я решил разобраться основательно, взяться за реализацию всех тех задумок, которые себе напланировал. Ведь не просто же так сосредоточился на обучении других, присматривался к людям, кого-то к нам приглашал, кто-то даже соглашался, общался, узнавал людей, смотрел, в чем они хороши, чего хотят, как видят свою жизнь, чем мы полезны друг другу. Со своей командой тоже не раз тему обсуждал. А теперь настала пора разобраться со всеми нашими бойцами, кто и чем заниматься будет. Планы у меня большие, поэтому и служб далеко не одна вышла. Громко сказано, службы, пока это, скорее, набор энтузиастов, но, как показывает практика, нужно всего лишь подождать, ну и вложить тонну ресурсов. Первым я учредил рейдерский корпус, который будет заниматься походами в другие миры для продвижения наших интересов, охоты на демонов, ну и ради добычи, само собой. Это место станет нашей главной кузницей кадров. Самые боевые и отбитые, в хорошем смысле. Те, кто всегда на острие, те, в ком силен дух бойцов и авантюристов. В голове у меня крутилась мысль о том, как бы через Клауса получить подгон от ордена демоноборцев. К них приходит в основном небольшими отрядами, обычно по 5 человек, а я приведу сразу сотню, на своем корабле, что способен прыгать между мирами. Полноценное войско, готовое зачищать большие территории. Если договоримся, то получим возможность регулярно получать наводки на денежные места. У нас и сейчас есть, куда прыгать, но хотелось бы расширить список мест. Одними лишь моими словесными пожеланиями дело не ограничилось. В городе был заложен элитный квартал для всех моих рейдеров, как действующих, так и будущих. Особо живописное место, чуть в стороне от основного города, со своим выходом к морю, речкой и прочими красотами. Я обещал обеспечить жильем всех, кто принесет клятву корпусу и моему клану. Хоромы каждому бойцу не поставлю, зависит от должности. Командиры, понятное дело, получат больше. Также было заложено главное здание, мастерские для обработки, склады и тренировочные полигоны. В общем, этих людей я собирался обеспечить по максимуму, чтобы они ни в чем не нуждались и могли справляться со своими обязанностями, не думая о всякой ерунде. Вторым был организован миротворческий корпус, который будет связан со стражей. Этим корпусом Шупу поставил командовать. Он займется и сбором людей, и их подготовкой, и планированием рейдов. Заниматься они будут нашим миром, в первую очередь нашим герцогством. По сути, все то же самое, что Шупа уже делает, но теперь у нас появилась официальная структура, отвечающая за боевую часть. Вскоре у нее также появится свое здание, своя территория и прочее, ну и внутренние разделения, отряды охотников, стражники и пограничники. Отряд Шиноби, который мне Такин давно обещал, я к себе переменил, наконец. Обучение они в крепости тоже закончили и в свободное время теперь будут работать над открытием кругов. Камни я им раздал, в рамках усиления и формирования корпуса. кому-то обменял неподходящие на более подходящие. Калию и Тамару, когда до рейда дошло, я оставил дома. Дроу использовали камни иначе, их способности сеткартка способна блокировать, но не так эффективно. Если же к нам кто-то рискнет заглянуть домой, себя она покажет куда лучше. С Калией понятно, рисковать ей я точно не собирался сейчас. Хотел и Шупу оставить, но он настоял, что, как новый командир корпуса, не может отсиживаться. Аргумент был веский, намекающий, что надо подготовить корпус, который и без нас сможет по другим мирам гулять. Всего 150 бойцов с нами отправилось, 50 моих опытных шиноби, 30 такин с нами послал, чтобы опыта набирались, остальные – обычные бойцы, которых мы последние пару лет обучали. Ну и пираты тоже пошли, их срок отработки закончился. Кто-то ушел по миру гулять, большинство остались. Переход прошел на удивление плавно. Вещей из мира шардов у нас хватало, навелись без проблем. То ли повезло, то ли команда опыта набралась и отработала, как надо, но просадок не случилось. Я стоял у борта и, когда щит закончил мерцать, увидел бескрайний лес внизу. «Давайте выше!» — крикнул я. По возможности, не нравилось мне, что еще несколько метров, и начнем цеплять макушки деревьев. У любых атак есть дальность действия, и не хотелось бы, чтобы ушастые ублюдки начали по нам стрелять. Назвал я их так вовсе не из-за своих предубеждений, а по той простой причине, что раз стреляют, значит, ублюдки. Если готовы торговать, значит, отличные парни. Эх, где-то во мне пропадает отличный капиталист. Древние бы оценили. То, что видели мои глаза, не нравилось. Лес был гигантским. У нас таких нет. Нигде я ничего подобного не встречал. Больше всего это напоминало джунгли. Если бы те достигали сотни метров в высоту, здесь совсем иначе пахло, а еще чувствовалось, что энергии, разлитой в окружающем пространстве, куда больше. Затан, обратился я к Шарду, который отправился с нами и сейчас стоял справа от меня. Что скажешь? Поселение всегда вокруг самых больших деревьев. Вон одно, указал он направление. А у вас тут один лес или... Всякое бывает, ответил задумчивый Дроу. Переполняют чувства от возвращения на родину, когда-то они сбежали в поисках лучшей жизни. Беглецы и неудачники, которые вернулись спустя годы как торговцы на боевом корабле. По меркам Дроу это неплохое достижение. Они не любили выбираться из лесов, поэтому о перекрестке знали либо мало, либо вообще ничего. Я вниз, хочу осмотреться. Это я уже Шупе сказал, который слева от меня стоял. Он хмыкнул и прикрепил мне к плечу свою иллюзию. Я через борт перемахнул, улетел вниз, мимо веток, замедлился и в несколько прыжков спустился где-то на середину дерева. Иллюзия Шупы отделилась и превратилась в полноценную версию мужчины.